Сресною спасест кляницу, яко мира истощевая на главу, забудьте, яко же блудница, милости ищущая, мольбу приношу и оставление прошу прияти. Ощенник тоже, як ужа, согреши тебе, но, баче, прими и мне, благоутробне спасе, страхом кающийся и любовью зовуще, согреши к тебе единому, помилуй мя, милостиве. Пощади, спасе, твое создание и взыщи, яко пастырь погибшее, предвори заблудшего, восхити от волка, сотвори мя овча на пастве твоих овец. Егда судье сядешь, и яко благоутробен, и покажешь и страшную славу твою спасе. О, каковы страх тогда, пещи горящий, всем боящимся нестерпимого судища твоего. Света незаходимого мать, и тебя просветивы, от омрачения страстей разреши, тем же пшедшим духовную благодать, просвети, Мария, тебя верно, восхваляющая. Чудо ново видев, ужасавшись, божественной в тебе воистину, мать Изосима, ангела возрящего плоти и ужасом весь исполнявшийся, Христа поя во веки. Безначальне Отче, Сыне собезначальне, утешителю благий, души правый, Слово Божие родителю, Отца безначально Слове, души живые зиждей, Троице единице помилуй мя. Яко от обращения червленицы пречистая, умная багреница Иммануилева, внутрь во чреве твоем плоть исткася, тем же Богородицу воистину тебя почитаем.